литературное чтение на Радио России. Орландина. Инфернальный персонаж из книги замечательного польского писателя конца XVIII – начала XIX веков, рукопись, найденная в Сарагосе. В одной из глав романа, по жанру напоминающего арабские сказки, некий француз Тибаль де ла Жакьер, шалопай, забияка, кутила и богохульник, однажды после обильных возлияний воскликнул: «Тысяча проклятий самому дьяволу, которому я готов прозакладывать свою кровь и душу, если он не пришлет мне сейчас же свою дочь. Я бы с ней переспал, до того от вина кровь разыгралась». И дьявол исполнил желание гуляки. Под видом прекрасной девушки Орландины гуляке явилась дочь Вельзевула, едва не погубившая незадачливого героя. Совместный проект «Радио Россия Санкт-Петербург» и журнала «Нева». Татьяна Алферова. Неомифологический словарь. Орландина. Володя, относящийся к породе доморощенных прокрустов, уже 3 месяца бился над Жанной, пытаясь отыскать в ней какие-либо отклонения от идеальной женщины. Как известно, самая большая беда обычных женщин – их окружение. Но Жанна – сирота, во-первых. Во-вторых, окружение мужского рода отсутствовало вовсе, а подруг насчитывалось немного. Да и те сами к Жанне не ходили, более того, ни разу не звонили по телефону при Володе. Его не интересовало, так ли это повелось изначально, или он оказался причиной телефонного безмолвия. Главное, что его это устраивало. Первая проблема решалась просто. Но существовало множество других. Володя знал и помнил по своим прежним подругам, как много опасностей таит в себе такая милая и славная, на первый взгляд, беззащитная женщина. «Расскажи мне о своих прошлых увлечениях», – спрашивал он в минуты откровенности и сладко замирал в ожидании того, что Жанна, подобно Марине, начнет живописать недостатки предыдущих кавалеров. Женщины ведь делают это не только в угоду сегодняшнему своему герою, но и для того, чтобы убедить себя, что наконец-то они не ошиблись на этот раз, и уж теперь-то все пойдет как надо, тем более своим рассказом они предостерегут от возможных ошибок, если сегодняшний герой вознамерится совершить их. Но Жанна, подумав, возвещала, что увлечений почти и не было. И не успевал Володя возликовать от очевидной лжи, сознавалась, что да, случилось у нее 2 романа. И люди были очень достойные, замечательные люди были, даже странно, что не сложилось. «Но, миленький, я, наверное, предчувствовала, что встречу тебя». «А что твоя подруга Лена?» — не отступал Володя. «Кстати, она дивно хороша собой, и странно, что одна до сих пор». Но и на такую прямую провокацию Жанна отвечала просто и по существу, что Лена действительно хороша внешне, но еще лучше как подруга, как хозяйка, в конце концов, и вообще. Пробиться с этой стороны не удавалось. Он забывал прийти на свидание, наблюдая из надежного укрытия, как Жанна терпеливо ждала его по 40 минут. На следующий день он надеялся, что в случае как со Светой, утро начнется с возмущенного телефонного звонка. Но Жанна звонила под вечер, и первой ее фразой было: «Я тебе не помешала?» Приходил пьяный, когда они договаривались провести вместе ночь. А Жанна кротко стягивала с него ботинки, поила чаем и укладывала спать, тихо ложась рядом. Таскал ее с собой на выставки сантехнического оборудования, в пивную и на футбол. Ни слова упрека, ни малейшего проявления неудовольствия или скуки. «Вот это да!» — как сказал бы друг Юра. «Так не бывает». К Юре, кстати, тоже ее водил. В расчете, как тогда с Олей, на неумеренное кокетство, бесцельное желание понравиться еще одному представителю противоположного пола. Впрочем, с Олей не совсем так. Та любила людей по мере необходимости. Стоило ей вступить в малейшую зависимость от человека, допустим, ей показалось, что необходимо получить одобрение друга собственного поклонника, и Оля начинала любить объект, от которого зависела, совершенно бескорыстно, со страшной силой. Жанна оказалась ровно приветливой со всеми. Стоит ли говорить, что в ее квартире царил бессменный порядок? Не стерильный, как у Нины, а домашний уютный порядок. И пироги она пекла каждую субботу, и никогда не спрашивала, когда же мы снова увидимся, а ждала, что Володя сам предложит. Отчаявшись дойти до сути, Володя перестал избегать маршрутов, пролегающих мимо ЗАГСов и дворцов бракосочетаний. Но и здесь ничего не вышло. Не то что слез и истерик, как у пылкой Ксюши, когда же мы наконец... Нет. Как Володя не старался, не смог уловить даже легкой мечтательной задумчивости в прелестных золотистых Жаниных глазах при виде счастливых пар, загружающихся в машину, увенчанные цветами и лентами. А детские площадки и молодых мамаш с олиповатыми колясками Жанна не замечала вовсе. Какие там намеки на радости деторождения и прочее. Перед тем, как начать непростые раздумья о дальнейшем существовании Жанны, о перспективах и жизненном пространстве, частенько тесноватым и для одного, Володя решился на крайнюю меру. Он решил показать Жанну Чугунковым. Жена Чугункова максимально соответствовала Володиным представлениям об идеальной женщине, если отбросить в сторону ее неумеренную страсть к домашним цветам, столь ненавистным сердцу любого мужчины. А уж Вадик Чугунков шел по разряду величайших знатоков всех видов женского рода человечества и слыл изрядным психологом, хотя работал обычным гинекологом в женской консультации. Готовить Жанну к визиту Володя начал за неделю. Долго и нудно распространялся о том, какая замечательная пара Чугунковы, как важно для него, Володи, их мнение по любому поводу, как проницателен Вадик и прозорлива Чугункова жена. Жанна кивала, улыбалась и совершенно не собиралась спрашивать, а что мне надеть? Наконец они отправились, и Володя даже не опоздал к назначенному часу. Жанна помогала накрывать на стол и мыть посуду после горячего, мило поддерживала беседу с Чугунковой женой об условиях содержания узумбарских фиалок, хотя Володя не видел у нее дома ни одной. Сдержанно смеялась Вадиковым шуткам, несколько сомнительного свойства, и спокойно ждала их, всех троих, во время перекуров, учащающихся по мере продолжения банкета. Жена Чугункова, в конце концов, не выдержала. Женщина все-таки. «Мальчики, вы ведете себя неоправданно невежливо. Идите курить вдвоем на лестницу, а мы с Жанной покурим на кухне. Вернее, я покурю, а Жанна так посидит, если она не против». «Да, разумеется», — сказала Жанна, и ухитрилась при этом улыбнуться всем одновременно. На лестничной площадке Володя уже не сдерживался. «Ну, как она тебе?» — начал он, забывая поднести зажигалку к сигарете в ожидании ответа. «Очень любопытный экземпляр, очень», — важно ответствовал Чугунков, поднося к обвисшей сигарете приятеля зажигалку с эмблемой внеочередного съезда медиков. Приняв ответ за суровую похвалу, Володя открыл было рот, чтобы живописать Жанино достоинство, но Чугунков продолжил. «А что? Она вообще никогда не говорит слово «нет»?» Володя, не забыв, однако, закрыть рот, чего никогда не сделала бы женщина в такой ситуации, честно задумался. «Нет». Он покатал слово на языке, глядя, как бесцельно осыпается столбик пепла с зажатой между пальцами сигареты. «Нет, не знаю». «Ты, батенька, не заметил самого главного достоинства?» И Чугунков повернулся к двери, давая понять, что главное сказано, и не резон двум серьезным мужам пускаться в обсуждение, пусть даже и совершенной женщины. «Стой!» — встрепенулся возвращающийся к жизни Володя, и в голосе его зазвенела надежда, как оса в банке с малиновым вареньем. «А ты полагаешь, что это достоинство?» Чугунков нарочито тупо посмотрел на него. «Ладно, потом поговорим, жених». Что-то надломилось в Володе, что-то между 10-м и 11-м позвонками. Видимо, метафизический прокруст внутри разбивал свое ложе, посчитав миссию выполненной. «Стой!» — повторил Володя обоим Чугункову и прокрусту. Но действительность надвинулась, обретя очертания Чугунковой жены в проеме отворяющейся двери, и пропела. «Мальчики, идите пить кофе, мы с Жанной скучаем». Володя ожидал услышать Жанин протест. «Нет, нет, пусть покурят!» И услышал ожидаемое, но не совсем. «Да ладно, пусть покурят». Всю следующую неделю они встречались с Жанной ежедневно. На выходные вовсе не разлучались. И надо ли говорить, сколько вопросов, предполагающих отрицательный ответ, изобрел Володя. Уже к четвергу он вполне мог бы издать монографию по употреблению синонимического ряда отрицательных частиц в современном разговорном языке. Нельзя сказать, что Жанна держалась крепко. Казалось, она не догадывается о существовании данного слова, слова «нет». Вроде бы чего проще взять и спросить напрямую: «А почему, дорогая, ты избегаешь обычного отрицательного ответа?» Ну, раз уж так мучает. Но Володя не мог. Недохрустнувший прокруст накачивал слегка ослабевшие без работы мускулы. До визита к Чугунковым Володя наивно полагал, что при благоприятном исходе можно действительно прекратить поднадоевшие за столько-то времени поиски подруги, изъянов в ней, расслабиться и зажить добротным бюргерским образом. И надо же было Вадиму ляпнуть такое, такую провокацию устроить. В воскресенье утром, проснувшись на Жанниных простынях, отдающих лавандой, втягивая заострившимся от пережитых мучений носом уже привычные запахи свежезаваренного кофе и пирогов, Володя чуть не капитулировал. Спустил на пол ноги, прямо в заботливо подставленные тапочки. Как она ухитряется точно определить, на сколько сантиметров от края коврика их поставить? Взял приготовленный теплый махровый халат. Наверное, утюгом прогладил, иначе с чего бы халату быть таким теплым, когда успела. И хотел крикнуть Жанне, что проснулся, и можно подавать кофе. Когда взгляд его упал на журнальный столик с лежащей на нем книгой. «Эврика! Выход найден!» До обеда Володя был так ласков и нежен Жанной, что удивлял сам себя. Но Жанна не удивлялась, радовалась, да, прямо светилась от счастья. Еще легче ступала по натертому паркету и что-то напевала, еле слышно. Обед они готовили вместе, Володя настоял. Приготовление борща прерывалось дважды, причем второй раз они не успели дойти до спальни, терпения не хватило. Так что борщ готовился часа четыре. С котлетами дело пошло веселее, котлеты у Жанны были приготовлены заранее. После обеда, разомлевшие и усталые от еды и любви, они устроились на диване. Володя положил голову на колени любимой и попросил слабым голосом: «Рыбка моя, ты не можешь выполнить одну мою прихоть?» «Ну, конечно, милый, любую. А что конкретно я должна сделать?» Немедля отозвалась Жанна сладчайшим тоном. «Я прежде не говорил тебе, что очень люблю Лермонтова. Мне хотелось бы послушать, как ты читаешь его вслух. Кажется, я видел у тебя в книжном шкафу четырехтомник». Только потому, что плотно прижимался щекой к Жанниным коленям, Володя почувствовал, как она напряглась. «А что тебе почитать? Что откроется?» Ее тон уже не казался таким сладким, скорее слегка испуганным. Неужели догадалась? Поняла, что он задумал. «Почитай, мое самое любимое. Нет, я не Байрон, я другой». Володя специально не смотрел на подругу, тем самым как бы давая понять, что его просьба – обычный милый каприз влюбленного не более. Да ее реакция легче читалась на ощупь щекой, а не бесперспективно пристальным взглядом. «Давай я тебе лучше почитаю мое любимое», – предложила Жанна, и на этот раз ее колени ходили ходуном. «Ну, голубка, ты же обещал исполнить мою прихоть. Так-то ты меня слушаешься. Что потом будет?» Володя дал понять, что начинает сердиться. Сейчас она сломается, иначе быть не может. «Милая, я очень тебя прошу, это стихотворение навевает на меня такую тоску, что боюсь испортить тебе все впечатление», — проявила неожиданную настойчивость Жанна. А Володя чуял добычу и свернуть не мог. Однако Жаннина изворотливость затягивала разговор вот уж на час, и Володя увязал в ее уговорах, как в трясине, неожиданно возникшей на лесной тропе на пути преследования. Безнадежность постепенно овладевала им, словно уходящим в зеленую жижу по пояс. Выше, еще выше, но в последнем рывке он глотнул воздуха и нащупал твердую почву. «Прости, шутка перестала быть шуткой. Вопрос принципиальный. Или ты читаешь мне стихотворение, и мы с завтрашнего же дня будем жить вместе. Хочешь, поженимся, хочешь, так, тебе решать. Или не читаешь, но тогда я немедленно ухожу навсегда». По Жанниному лицу давно текли слезы. Потоки слез, Но Володя ничего не желал замечать. Она сдалась. «Хорошо, если ты настаиваешь. Но позволь мне читать, повернувшись к тебе спиной. Я не могу лицом. Честное слово», — добавила дрожащими губами, изгибая ее дужкой. Володе на миг стало совестно, но отступать поздно. Первый начал. «Хорошо», — милостиво согласился он, — «какая разница? Главное, ты уважила мою волю». И тотчас сообразил, что отвернуться-то она отвернется, но там на стене висит зеркало, так что при желании он сможет наблюдать за ней незаметно. Странно, что такая обычно проницательная женщина забыла о собственном зеркале над диваном. Жанна взяла книгу, давно открытую Володей на избранном стихотворении, начинающемся словом «нет», судорожно вздохнула, отвернулась, споткнулась на первом звуке, сглотнула, справилась с собой, произнесла, наконец, роковое слово, при этом голос ее чудным образом изменился и продолжила чтение уже обычным голосом, постепенно успокаиваясь и почти повернувшись к своему мучителю. Но Володя успел увидеть за какую-то долю секунды в зеркале то, что она безуспешно пыталась скрыть. Забыть увиденное невозможно. Изменился не только голос Жанны, мгновенно преобразилось ее лицо. Оно странно вытянулось, потом съежилось. Прелестный ротик обернулся ощерившейся треугольной пастью с мелкими иглами зубов. Дивные миндалевидные глаза обратились в злобные бусинки. Под мягкими волнистыми прядями обнаружились острые серые уши. Жесткие усы полезли с обеих сторон аккуратного только что носика. Нежные щеки покрылись короткой рыжеватой шерстью. «Морду крысы», — увидел Володя вместо лица своей возлюбленной. «Морду крысы», выговаривающую слово «нет». И вот уже Жаннины милые черты снова отразились в зеркале, не хранящем воспоминаний. Чтение прервалось на середине. Оба поняли, что все произошло. Объяснений не требуется. Жанна встала и пошла в кухню греметь чайником. Володя продолжал сидеть на диване, раздавленный чудовищным открытием, реализованной метафорой, воплощением женских слабостей и пороков в конкретном зверином облике, проявляющемся на миг, на то самое мгновение, когда идеальная женщина вынуждена говорить недопустимое слово. Признайся мне, ведь я узнал тебя. Забыл меня, но для тебя забуду слезы я. Пойду с тобой, хоть позовешь меня, буду твоя. шерстью покрылся лоб дичий, красен стал глаз, а голос птичий. Мне волчий миг, меня чудовище схватило и сладострастно испустило. Нездостный крик. Так завопил он и вонзил свой зуб в мой бедный лоб, свой древний медный зуб. Сам сатана, сам сатана. Страницы повести Татьяны Алферовой «Неомифологический словарь» читали артисты Андрей Тинетко и Александр Васильев. Песня «Орландина» прозвучала в исполнении группы «Аукцион», стихи Алексея Хвостенко. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Олег Вишневский, редактор Татьяна.